Каждое соприкосновение с людьми вносит изменения в ауру, если не приняты меры защиты. Даже очень высокие духи страдали, и тяжко, при близком общении. Оберечься не всегда возможно, так как в общении принимает участие сердце, и если сердце открыто, то обратная реакция неизбежна. Даже при бессознательном обращении со стороны психическая энергия утекает, особенно если раньше ауры часто соприкасались. Вопрос о взаимодействии человеческих аур очень широк и затрагивает сферы видимого и невидимого миров мира. Лучше всего оборониться владыкой. Оберегать индивидуальность излучений необходимо, иначе могут растворяться они в чуждых духу эманациях, тем лишая его возможности идти своим собственным путем.